Мы неправильно относимся к самому себе. Не сознаем своих художеств, которых достаточно у всех. Без полного обнажения себя до конца пред Богом мы никогда не сможем избавиться от них. Это аксиома внутренней жизни. Это обнажение и плач пред Богом. Вот делание для каждого до самой смерти. Простите, что пишу вам о том, что вы знаете лучше меня. 22 мая 1945 года.